В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множественно наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулу с узорочьями ценой в 50 тысяч рублей, а Мнишку выдали еще 100 тысяч злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала все время на одни дары 800 тысяч нынешних серебряных, 4 миллиона рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедмитрий хотел царскую роскошью затмить польскую, ибо воевода Сендомирский и другие знатные ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве, куда Мнишек привез 30 бочек одного вина венгерского. Но самая роскошь гостей озлобляла народ. Видя их великолепие, москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны царской, что достояние Отечества, собранное умом и трудами наших государей, идет в руки вечных неприятелей России.